Аттон Великий, Аттон Чудо Света. Аттон Великий, германский король, император Священной Римской империи. Годы жизни 912-973. Аттон Третий, Чудо Света. Внук Аттона Великого, император Священной Римской империи, годы жизни 980-1002. Наследники франкских королей Каролинги не смогли остановить распад державы, созданный Карлом Великим. После смерти Людовика Благочестивого императорская корона досталась его сыну, Лотарю I. Лотарь I согласился на раздел империи на Францию, Италию и Германию. Франция под властью новой династии Капетингов стала самостоятельным государством. Лотарь I владел Италией, которая уже начала распадаться на отдельные княжества и графства. После смерти Лотаря I междоусобная война вспыхнула с новой силой. В ней участвовали родственники короля, приближенные, герцоги и графы, владевшие разными областями бывшей империи. В конце концов, королем Италии стал Гуго Лотарь, сын графа Прованского, владелец Нижнебургундского герцогства. Его жестокое правление привело к столкновению с графом Беренгаром. Гуго Лотарю пришлось бежать в Прованс, а итальянская корона перешла к его сыну Лотарю. Лотарь был женат на Адельгейде, дочери короля Бургундии Рудольфа. Беренгар, одержав победу, не хотел останавливаться на полпути. Он отравил Лотаря и решил обвенчать ставшую вдовой Адельгейду со своим сыном. Адельгейда отказалась от родства с людьми, погубившими мужа, и ее заточили в темницу. Пресеклась династия Каролингов и в Германии. Самыми крупными германскими племенами оставались франки и саксы. Когда-то франк Карл Великий завоевал саксов. Теперь же один из преемников последних Каролингов, умирая, послал вождю саксов Генриху золотые браслеты, мантию, меч и корону, потому что только его сильной рукой можно было удержать страну, развалившуюся на мелкие княжества. Послы привезли Генриху королевские регалии во время охоты, когда он расставлял силки для ловли птиц. В историю он и вошел с прозвищем «Генрих Птицелов». После 6-летней борьбы он победил непокорную знать и создал Германию. Своему сыну Аттону I он оставил крепкий трон. Аттон I усмирил знать, то побеждая ее в боях, то заключая удачные династические браки. Величие силы сочеталось в нем с величием души. Он простил своему родному брату заговор и попытку убить его, что навсегда сделало брата союзником короля. Аттон I разбил венгров и положил конец их набегам на Германию. Он сам раздавал церковные должности и нашел в духовенстве прочную опору. Созданные им канцелярии и чиновники навели в стране строгий порядок. В это время в Италии Адельгейде удалось при помощи священника бежать из заточения. Она укрылась в неприступном замке Каносса, принадлежавшем одному из ее родственников. Адельгейда призвала на помощь короля Аттона. Аттон покровительствовал брату Адельгейды, королю Бургундии. Германские войска перешли Альпы и захватили Северную Италию. Аттон освободил Адельгейду и, пленившись ее красотой, женился на ней. Беренгар даже не решился выступить против германского короля. Аттон мог идти на Рим. Но в Германии восстали его собственные сыновья, и ему пришлось возвратиться. Беренгар удержался у власти. Правил он так жестоко, что вскоре его подданные и папа римский опять обратились за помощью к Аттону. На этот раз Аттон завоевал все итальянское королевство. Беренгара торжественно лишили королевского достоинства, и он умер в плену. Вступив в Рим, Аттон принял титул императора. Знать, народ и сам папа римский присягнули новому императору. Рим снова стал центром империи. Эта империя вошла в историю под названием «Священная Римская империя». Позже она называлась «Священная Римская империя германской нации» и в виде независимых государств и княжеств просуществовала почти 9 веков. Аттон как бы восстановил государство, созданное Карлом Великим, но уже без Франции. В начале XIX века новый император Франции Наполеон разрушит Священную Римскую империю. Овладев Римом, Аттон хотел подчинить всю Италию, то есть весь Апеннинский полуостров, южная часть которого принадлежала Восточной Римской империи, Византии, возведенной на вершину своего могущества императором Юстинианом. Победить греков не удалось, и тогда Аттон решил женить своего сына на Константинопольской царевне. Император Византии Иоанн Цимисхий, тот самый, что воевал с русским князем Святославом, отдал свою дочь Феофана замуж за сына Аттона, Аттона II. Бракосочетание состоялось в Риме, в храме святого Петра. Теперь Аттон мог думать об объединении владений Рима и Константинополя и о восстановлении древней Римской империи. Но эти планы не сбылись. Прошел всего год, и Аттон внезапно умер. Аттона описывали летописцы как человека огромного роста, с развивающейся бородой и хищными глазами. В истории он остался с прозвищем Аттон Великий, которое получил за создание Священной Римской империи. Аттон II, сын Аттона и Адельгейды, еще при жизни отца стал императором. Это был юноша, прославившийся воинской доблестью, пылкий и восторженный, окруженный веселыми друзьями. Женившись на византийской царевне, он как бы унаследовал права на обе великие империи – западную и восточную. Но его унесла преждевременная смерть. Аттон II умер, оставив наследником трехлетнего сына – Аттона III. Герцоги и князья не хотели подчиняться императору-ребенку. Бабушка наследника, королева Адельгейда и мать, царевна Феофана, с помощью высшего духовенства удержали престол. Эти женщины отличались выдающимся умом, волей и твердым характером. Они воспитали наследника короны достойным титула императора. Он получил блестящее образование, владел несколькими языками, изучал философию и изящное искусство. Одаренный физической силой и красотой, Аттон III имел возвышенный ум и душу, был вдохновлен идеей восстановления Древнеримской империи и мечтал сделать Рим центром мира. Он построил здесь великолепный дворец, ввел византийский придворный церемониал, принял титул «Царь царей» и объявлял свои указы от имени Сената и римского народа. Император Аттон III был очень благочестив и ко всем своим титулам прибавил титулы «раб апостолов» и «раб Христов». Он то хотел уйти в монастырь, то собирался возглавить поход на Иерусалим для освобождения гроба Господнего, то сватался к византийской царевне, чтобы стать властелином всего христианского мира. Увлеченный и восторженный, он не понимал, что творится вокруг него. Внезапное восстание римлян, вражда и междоусобицы приближенных заставили его покинуть Рим. Аттон III умер совсем молодым, ему было всего 22 года. Современники и историки прозвали Аттона III Аттоном Чудо Света. С этим необычным именем он и вошел в историю. Имена трех Аттонов — Аттона Великого, Аттона II и Аттона Чудо Света — навсегда связаны с основанием Великой Священной Римской империи.